Слышала, что где-то в заточении, вдали от родины, от близких, от родных, где так болит душа без братского общения, и чахнет, сохнет в горестях земных, придя в барак, измученный, усталый, прилег на нары ссыльный за Христа. Вдруг вслух сказал строку из песни старой и сразу в страхе сжал свои уста. Но кто-то в дальнем уголке барака закончил песни последнюю строкой, и оба вышли, и под ночью мраком, обнявшись, плакали от радости тайком. Возможно, был один из них ученый, другой был мужиком недавно от сахи. Но здесь забыто все. Два брата заключенных в общении святом не помнят дней лихих. Мы все из разных мест, происхождение разно, один своеобразно в семью детей, в собрании детей семьи родной. Один у нас отец, один у нас спаситель. Одни стремления, одни у нас мечты. Учение одно преподал нам учитель, и песнь в душе звучит не здешней красоты. Куда бы жизни океан мятежный не бросил нас волнами вод своих, внутри, в душе, какой-то голос нежный везде нас будет побуждать искать своих. Своих по духу, тех, кто акция кровью, искуплены от мира, как и мы. Чье сердце бьется неземной любовью и к свету тянется из царства зла и тьмы. При встрече с полуслова понимаем, что мы одно, что перед нами брат, и как родного принимаем того, кто был чужим лишь 5 минут назад. Мы часто говорим, что наша жизнь как пар, как утренний туман, что солнцем исчезает, что дорог нам спасение, вечный дар, и что пришествие Христа всяк жадно ожидает. Во время мирное, в стране, где нет гонений, мне кажется, остыла в нас любовь, мы мало дорожим минутами общения, и Слово Божие нам мало греет кровь. Неужто нужны нам расстрелы, тюрьмы, ссылки? Неужто будем ждать, что больно бил нас Бог? Перенесли немало в жизни бурь мы, исколесили множество дорог. Давайте потесней вокруг Христа сплотимся, научимся любить и верить и прощать. Давайте духом нашим обновимся и будем, бодрствуя, Христа явления ждать. Давайте вспомним всех, кто в заточении, за Слово Божие, за стенами тюрьмы, чтоб лучше оценить свободное общение, ведь мы одна семья, ведь сестры, братья мы. Аминь.